27. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах. Москва, 1982 год. Том 2, страница 508. 27 января Пушкин уже не мог зайти к Ишимовой. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Сергеевич, не могу описать вам, сколько я сожалела в пятницу, приехав домой спустя 10 минут после вас. И это произошло от того, что я ожидала вас уже в 4 часа, а не в 3, как прежде. Сегодня получила я письмо ваше и скажу вашими же словами. Заранее соглашаюсь на все переводы, какие вы мне предложите, и потому с большим удовольствием получу от вас книгу Барри Корнуолла. Только вот что, мне хотелось бы как можно лучше исполнить желание ваше насчет этого перевода, а для этого, я думаю, нам нужно было бы поговорить о нем. Итак, если для вас все равно, в какую сторону направить прогулку вашу завтра, то сделайте одолжение, зайдите ко мне. Кроме добра, какое, вероятно, произойдет от того для перевода моего, вы этим очень успокоите совесть мою, которая все еще напоминает мне о моей неисправности перед вами в пятницу. Искренно уважающая вас и готовая к услугам вашим Александра Ишимова, А.О. Ишимова, Пушкину, 26 января 1837 года, Петербург. 28. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страницы 184-185. К.Ф. Толь, военный и государственный деятель, участвовавший еще в суворовских походах. Пушкин послал ему историю Пугачева. Это ответ. Генерал И.И. Михельсон сыграл активную роль в подавлении восстания Пугачева. Конец примечания. «Милостивый государь граф Карл Федорович, письмо, коего ваше сиятельство изволили меня удостоить, останется для меня драгоценным памятником вашего благорасположения, а внимание, коим почтили первый мой исторический опыт, вполне вознаграждает меня за равнодушие публики и критиков. Не менее того, порадовало меня мнение вашего сиятельства о Михельсоне, слишком у нас забытом. Его заслуги были затемнены клеветою. Нельзя без негодования видеть, что должен был он претерпеть от зависти или неспособности своих сверстников и начальников. Жалею, что не удалось мне поместить в моей книге несколько строк пера вашего для полного оправдания заслуженного воина. Как ни сильно предубеждение невежества, как ни жадно приемлется клевета, но одно слово, сказанное таким человеком, каков вы, навсегда их уничтожает. Гений с одного взгляда открывает истину, а истина сильнее царя, говорит Священное Писание. С глубочайшим почтением и совершенную преданностью имею честь быть, милостивый государь вашего сиятельства, покорнейшим слугою Александр Пушкин. Пушкин К.Ф. Толю, 26 января 1837 года, Петербург. 29. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Тома 1 и 2, Москва, 1974 год, том 2, страница 175. Конец примечания. 26 января. Я сидел до 4 часа, перечитывая мои письма, успел только прочесть Пушкину выписки из парижских бумаг, а и Тургенев из дневника. 30. Примечание. Там же. Том 2, страницы 164-165. Не скрывал? Н.Н. не знала о дуэли 27 января. Вторичный вызов. Речь идет о письме номер 32. Первая часть этой записи относится к кануну дуэли, вторая — к более раннему времени, последний абзац — вновь к 26 числу. Конец примечания. Пушкин не скрывал от жены, что будет драться. Он спрашивал ее, по ком она будет плакать. Потом, отвечала Наталья Николаевна, кто будет убит. Такой ответ бесил его. Он требовал от нее страсти, а она не думала скрывать, что ей приятно видеть, как в нее влюблен красивый и живой француз. «Я готова отдать голову на отсечение», — говорит княгиня Вяземская, что все тема ограничивалась и что Пушкина была невинна. Накануне дуэли вечером Пушкин явился на короткое время к княгине Вяземской и сказал ей, что его положение стало невыносимо и что он послал Геккерну вторичный вызов. Князя не было дома, вечер длился долго. Княгиня Вяземская умоляла Василия Перовского и графа М.Ю. Вильегорского дождаться князя и вместе обсудить, какие надо принять меры. Но князь вернулся очень поздно. На одном вечере Геккерн по обыкновению сидел подле Пушкиной и забавлял ее собою. Вдруг муж, издали следивший за ними, заметил, что она вздрогнула. Он немедленно увез ее домой и дорогою узнал от нее, что Геккерн, говоря о том, что у него был мозольный оператор, тот самый, который обрезывал мозоли Наталье Николаевне, прибавил. Непереводимая игра слов «кор» — «мозоль», «корпс» — «тело». Буквально он мне сказал, что мозоль госпожи Пушкиной гораздо красивее, чем у моей жены. Пушкин сам передавал об этой наглости княгине Вяземской. Пушкина чувствовала Геккерну род признательности за то, что он постоянно занимал ее и старался быть ей приятным. Накануне дуэли был раут у графини Разумовской. Кто-то говорит Вяземскому: «Пойдите, посмотрите, Пушкин о чем-то объясняется с Дершааком. Тут что-нибудь недоброе». Вяземский направился в ту сторону, где были Пушкин и Дершаак, но у них разговор прекратился. Рассказы Вяземских П. и Бартеневу. 31. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страницы 201-202. Помещаем здесь один из вариантов письма Геккерну, подготовленного Пушкиным к отсылке 21 ноября, но не отосланного тогда. Текст реконструирован из клочков, для того чтобы читатель убедился в неразрывной связи этого и следующего документа, отправленного 26 января и означавшего неминуемую дуэль. Пушкин по существу обдумывал текст письма Геккерну с ноября месяца. Сопоставив письма номер 31 и 32, в этом можно убедиться. Трагедия только оттягивалась усилиями многих людей, не больше. Конец примечания. Барон, прежде всего, позвольте мне подвести итог всему тому, что произошло недавно. Поведение вашего сына было мне полностью известно и не могло быть для меня безразличным. Но так как оно не выходило из границ светских приличий, и так как притом я знал, насколько жена моя заслуживает мое доверие и мое с тем на сердце женщины, муж, идут пробелы, если только он не глупец, совершенно естественно делается поверенным своей жены и господином ее поведения. Признаюсь вам, я был не совсем спокоен. Случай, который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен, весьма, кстати, вывел меня из затруднения. Я получил анонимное письмо. Я увидел, что время пришло, и воспользовался этим. Остальное вы знаете. Я заставил вашего сына играть роль столь же потешную и жалкую, что моя жена, удивленная такой пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое, быть может, и вызывало в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в отвращении самым спокойным и вполне заслуженным. Но вы, барон, какова была ваша роль во всей этой истории? Вы представитель коронованной особы, вы свод, пробел, старухи, вы подстерегали, пробел, по всем углам, чтобы говорить ей о вашем сыне, а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, в скобках, истощенный лекарствами, вы говорили, бесчестный вы человек, что он умирает от любви к ней, вы бормотали ей: «Верните мне моего сына», это не все». В скобках, вы видите, что я много знаю, но подождите, это не все. Я говорил вам, что дело осложнилось. Вернемся к анонимным письмам. Вы, конечно, догадываетесь, что они вас касаются. 2 ноября у вас был, в скобках, от с вашим сыном, в скобках, новость доставила большое удовольствие. Он сказал вам, в скобках, после одного, вследствие одного разговора, пробел, Ешен, что моя жена опаса, пробел, анонимное письмо, пробел, что она теряет голову, пробел, нанести решительный удар, пробел, ставленное вами и пробел, пляра анонимного письма в скобках, пробел, были разосланы, пробел, было сфабриковано с пробел, был уверен, что найду моего, пробел, не беспокоился больше. В самом деле, после менее чем трехдневных розысков я уже знал, как мне поступить. Если дипломатия есть лишь искусство узнавать о том, что делается у других, и расстраивать их намерения, вы должны отдать мне справедливость, признав, что были побеждены по всем пунктам. Теперь я подхожу к цели моего письма. Быть может, вы желаете знать, что помешало мне до сих пор обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего. Так я скажу вам это. Я, как видите, добр, простодушен, но сердце мое чувствительное. Поединка мне уже недостаточно, и каков бы ни был его исход, пробел, достаточно отомщенным ни пробел вашего сына, ни письмом пробел, самый след этого подлого дела, из которого мне легко будет составить отличную главу в моей истории рогоносцев. Имею честь быть, барон, вашим нижайшим и покорнейшим слугою». А. Пушкин. Первый перебеленный текст письма от 21 ноября. Смотрите главу 5, номер 36. 32. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 183. Подлинник письма, если он существует, находится в архиве Дантесов-Геккернов. Копия в военно-судном деле. Кроме того, Пушкин сделал автокопию письма с небольшими разночтениями и передал Данзасу, смотрите, номер 33. В 1861 году Данзас переслал текст в Лондон А.И. Герцену, опубликовавшему предсмертное письмо Пушкина в шестой книге «Полярной звезды» на 1861 год. Автокопия, переданная Данзасу, хранится теперь в Институте русской литературы в Ленинграде. Конец примечания. «Барон, позвольте мне подвести итог тому, что произошло недавно. Поведение вашего сына было мне известно уже давно и не могло быть для меня безразличным. Я довольствовался ролью наблюдателя, готовый вмешаться, когда сочту это своевременным. Случай, который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен, весьма кстати вывел меня из затруднения. Я получил анонимные письма. Я увидел, что время пришло, и воспользовался этим. Остальное вы знаете». Я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое, быть может, и вызывало в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в презрении самым спокойным и отвращении вполне заслуженным. Я вынужден признать, барон, что ваша собственная роль была не совсем прилична. Вы – представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну. По-видимому, всем его поведением, впрочем, в достаточной степени неловким, руководили вы. Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и глупости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконно рожденного или так называемого сына. А когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней. Вы бормотали ей: «Верните мне моего сына». Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела какие бы то ни было сношения с вашей. Только на этом условии я согласился не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможности намерения». Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын после своего мерзкого поведения смел разговаривать с моей женой, и еще того менее, чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто трус и подлец. Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проискам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь. Имею честь быть, барон, ваш нижайший и покорнейший слуга, Александр Пушкин. Пушкин Л. Геккерну, 26 января 1837 года, Петербург. 33. Примечание. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Парламентская газета. 1924 год, страница 91-92. Смотрите номер 32. Конец примечания. «Ваше превосходительство, милостивый государь! Покойный Александр Сергеевич Пушкин отдал мне перед смертью своеручную копию с письма, посланного им министру нидерландского двора господину барону Геккерну. узнав, что содержание оного перетолковывается к городе весьма в невыгодную сторону для Пушкина, которого память мне священна, то я беру смелость утруждать ваше превосходительство покорнейшую просьбою принять от меня это роковое письмо и поступить с оным по вашему усмотрению, и если заблагорассудите, то показать оное его императорскому величеству как покровителю и благодетелю несчастного семейства Пушкиных. Примите при сем уверение в чувствах совершенной преданности и глубочайшего почтения, с коим имею честь быть вашего превосходительства, милостивого государя, покорнейший слуга К. Данзас. К. К. Данзас, А. Х. Бенкендорфу, 4 февраля 1837 года, Петербург. 34. Пушкин, письма последних лет, страница 184. На этом письме сохранилась пометка А.И. Тургенева «Последняя записка ко мне Пушкина накануне дуэля». Скорее всего, Пушкин ждал секунданта Гекернов. Конец примечания. «Милостивый государь, не зная ни вашего почерка, ни вашей подписи, я обратился к господину Виконту Даршиаку, который вручит вам настоящее письмо, чтобы убедиться, действительно ли то письмо, на какое я отвечаю, исходит от вас». Содержание его до такой степени выходит из пределов возможного, что я отказываюсь отвечать на все подробности этого послания. Вы, по-видимому, забыли, милостивый государь, что именно вы отказались от вызова, направленного вами барону Жоржу де Геккерну и им принятого. Доказательство тому, что я здесь заявляю, существует. Оно писано вашей рукой и осталось в руках у секундантов. Мне остается только предупредить вас, что господин Виконт Даршиак отправляется к вам, чтобы условиться относительно места, где вы встретитесь с бароном Жоржем Геккерном, и предупредить вас, что эта встреча не терпит никакой отсрочки. Я сумею впоследствии, милостивый государь, заставить вас оценить по достоинству звание, которым я облечен, и которого никакая выходка с вашей стороны запятнать не может. Остаюсь, милостивый государь, ваш покорнейший слуга, барон де Геккерн, прочтено и одобрено мною, барон Жорж де Геккерн, написано на французском, Л. Геккерн Пушкину, 26 января 1837 года, Петербург. 36. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Тома 1 и 2, Москва, 1974 год, том 2, страница 164. До сей поры не совсем ясно, имеем ли мы дело с ошибкой памяти Вяземской, или Пушкин действительно уже 25 числа дал понять, что письмо отправлено. В этом последнем случае, по мнению некоторых комментаторов, Н.В. Измайлов и В.Э. Вацура, он намеренно вводил друзей в заблуждение. Приняв твердое решение о поединке, Пушкин всеми силами старался избежать помех, которых можно было ждать в первую очередь от ближайших друзей. Пушкин, письма последних лет, страница 356. Скорее всего, письмо было написано 25-го, а отослано 26-го. Я, Л. Левкович, в примечаниях к книге Щеголева, страница 487. Видимо, Вяземская все же смешала два разговора, 25 и 26 января. О письме Пушкин сказал ей накануне дуэли. Конец примечания. С понедельника, 25 числа, когда все семейство Пушкины, Дантес с женой и А.Н. Гончарова провело у нас вечер, мы были добычей самых живых мучений. Было бы вернее сказать, что мы находились в беспокойстве в продолжении 2 месяцев, но это значило бы начать очень рано. Пушкин вечером, смотря на Жоржа Геккерна, сказал мне, что меня забавляет, это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что его ожидает по возвращении домой. «Что же именно?» — сказала я. «Вы ему написали?» Он сделал утвердительный знак и прибавил «его отцу». «Как? Письмо уже послано?» Он сделал тот же знак. «Я сказала, сегодня?» Он потер обе руки, кивая опять головой. «Неужели вы думаете об этом?» — сказала я. «Мы надеялись, что все уже кончено». В.Ф. Вяземская.